У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Книжная лавка на Народном славянском радио вновь открыла свои двери. Уже наступило долгожданное лето, пышно отцвели деревья и распустились многочисленные цветы, и в тени так приятно посидеть с книжкой. Электрички и поезда уносят людей на отдых, где тоже тянет устроиться поудобнее или залезть на верхнюю полку и вдоволь насладиться единением с любимой книгой. Отдых и книги для многих из нас являются неразделимыми понятиями. А новые произведения уже ждут встречи со своим читателем. И каждая книга непременно хочет стать любимой и незабываемой. Знакомьтесь. Издательство «Белые альвы». Русские сказки. Содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти, приключения. Этот роман-сказка повествует о любви, о вечно стремящемся к друг другу мужском и женском. Среди ее участников боги, духи, волшебники, маги, приключения, обширная география, несколько царств, дворцы и храмы, магические артефакты, волшебные превращения, тотемные животные. Книга издана первый раз в 1783 году, то есть 235 лет назад. Сказку отличает удивительно богатый, искрящийся юмором образный язык, в легкой приключенческой форме, дающий такие фундаментальные понятия, как честь, совесть, крепость слова. Они как живительная влага, питающая усыхающую сегодня речь. Читайте, вдохновляйтесь, и да расцветут новые ростки нашей великой животворящей культуры. Сказка предназначена для взрослых и детей от 12 лет. Издательство «Белые альвы», 2019 год. Подробнее со всеми новинками издательства вы сможете познакомиться на сайте shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. «Многомерная вселенная», том 2, издание 2. Эта книга содержит более сложные метафизические понятия, которые Долорес Кэннон обнаружила в течение 20 лет своих исследований методом регрессивной терапии. Некоторые из исследуемых тем – параллельные вселенные, как они образуются относительно нас и нашего выбора, что мы замечаем, но не обращаем на это внимания. Другие измерения – работа с энергиями и использование и манипулирование – трансформация тела и ДНК, божественный источник, аспекты души, различные формы жизни, множественные личности и многое другое. Эта книга предназначена для тех читателей, умы которых готовы принять сложные метафизические идеи, которые граничат с квантовой физикой. Долорес Кэннон, еще одна книга «Три волны добровольцев и новая земля», том 1, издание 3. В течение своей 40-летней карьеры Долорес научилась распознавать определенные типы душ клиентов, с которыми она проводила сеансы регрессивного гипноза. С помощью этих сеансов она узнала, что некоторые личности на самом деле добровольно вызвались прийти на Землю в это особенное время с главной задачей по оказанию помощи человечеству. В 1945 году сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки привлек внимание всего галактического сообщества. Это событие показало, что человечество стало на путь, ведущий к глобальной катастрофе. Поскольку прямое физическое вмешательство с целью помочь человечеству преодолеть глобальные задачи не приведет нас к принятию полной ответственности за свои действия, наши доброжелательные покровители решили использовать другой гениальный подход. Они не могли оказывать воздействие извне, поэтому решили попробовать повлиять изнутри. Таким образом были призваны волонтеры для воплощения на Земле и оказания помощи своими энергиями, знаниями и умениями. Святослав Игнатьев, Вячеслав Ященко, «Чуждый тебе». Серьезная душевная травма может привести к тому, что сознание человека окажется не способно управлять телом, а освободившееся место в сознании займут другие разумные энергии, часто негативные, чуждые. Современная наука ставит под сомнение многие знания, накопленные человечеством на протяжении тысячелетий. Это методическое пособие для регрессологов по освобождению клиентов от подселившихся негативных сущностей, иначе говоря, негативных разумных энергий. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с литературой издательства вы сможете познакомиться на сайте stigmarion.ru. Издательство «Пятый Рим». Юрий Бахурин. «Фронт и тыл Великой войны». Это интересный рассказ о малоизвестных по сей день вопросах и проблемах истории Первой мировой. Автор отвечает на многочисленные вопросы, некоторые из которых оказались вне поля зрения большинства отечественных исследователей. Чем питались воины русской императорской армии в Великую войну? Досыта ли? Соблюдался ли ими принятый в начале войны сухой закон? Суеверны ли были русские солдаты и слухами, о чем они делились друг с другом? Хватало ли им в 1914-17 годах обуви? Применялись ли к ним телесные наказания? Бытовало ли в войсках рукоприкладство? Решались ли фронтовики на нанесение себе самим увечий с целью покинуть передовую? Существовали ли в пору Великой войны прообразы заградительных отрядов, пресекавшие огнем попытки бегства с поля боя? Что двигало солдатами, братавшимися с неприятелем? Как хоронили павших за веру царя и отечества? И скольких жизней лишилась Россия в беспощадном пламени Первой мировой? Николай Манвелов. «Гвардии Камчатка». В военной истории любой страны есть статусные события и битвы, а есть такие, о которых никто толком не знает. Возьмем, к примеру, Крымскую войну 1853-1856 годов. Все знают про героическую оборону Севастополя, Синопское сражение. Многие в курсе о взятии Карса, Соловецкого монастыря. Но мало кто даже слышал о том, что одна из немногих безоговорочных побед России над объединенными британо-французскими силами армии и флота была одержана на далекой Камчатке. Это новинки издательства «Пятый Рим». Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте 5rim.ru. Издательство «Концептуал». Алла Красавцева. Паранормальная книга-медитация. Какая женщина не хочет быть красивой, любимой и счастливой? Как обрести крепкую дружную семью? Найти свое призвание в жизни. Автор предлагает проверенную на практике методику построения гармоничных отношений с собой, любимым мужчиной и окружающим миром. Это издание прежде всего о том, как быть парой нормальной, а не паранормальным явлением в природе. О тайнах женского счастья, самопознание, способности принять и полюбить себя, чтобы в дальнейшем улучшить свою жизнь и сохранить семью. Книга написана легко и с юмором, Она дарит читательницам добрые советы, медитативные практики, бесценный опыт и, что не менее важно, хорошее настроение и уверенность в себе. Внутренний предиктор. Первая мировая война 21 века. С начала 2014 года на геополитической арене произошли несколько масштабных событий, отдаленно напоминающих те, что были в преддверии Первой мировой войны. Словно программируя общество на бедственное развитие, СМИ стали активнее подогревать атмосферу неизбежности глобальных боевых действий. В умах людей это порождает страх перед ближайшим будущим. Будет ли Третья мировая война? Как скоро она начнется? Представленная работа авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР» дает возможность заглянуть за кулисы мировой истории, чтобы увидеть, как разожгли Первую мировую войну и сделать правильные выводы о том, как предотвратить очередное мировое потрясение. Есть ли шанс изменить ход событий? Людмила Мартьянова. Руководство по созданию сильной команды. Книга представляет собой практический инструмент, который научит руководителей видеть подчиненных насквозь, выявлять перспективных сотрудников и тех, кто склонен к нанесению ущерба вашему делу. Настоящее издание просто и доступно представляет эффективные приемы и техники кадрового подбора персонала, разработанные с помощью научных изысканий Международной академии исследования лжи МАИЛ. Весь материал подкрепляется примерами из реальной практики ведения бизнеса в России. Борис Болотов. Здоровье человека в нездоровом мире. Академик Болотов – биолог, химик, физик, отдавший 40 лет научному поиску. Его понимание физиологии человека и исцеления болезней – дерзкий прорыв в науке. Рекомендации Бориса Болотова просты и доступны. Любой человек в состоянии приготовить ферментные препараты и другие лекарства, чтобы излечиться от самых тяжелых недугов. В новом издании легендарной книги академика Болотова вы найдете сведения о его новых открытиях, лечении рака, болезни внутренних органов, спасении сердца, эфирная энергетика. Благодаря этой книге каждый может приобщиться к медицине будущего и начать жить по Болотову. Сергей Демин. «Воин Спаса». Предлагаемая книга – результат многолетнего постижения автором русской воинской культуры и основных духовных скреп, которые являются стержнем подготовки славянского воинства. Наставник по спасу делится с читателями накопленным опытом освоения воинского мастерства в традиции казачьего спаса. Собранные по крупицам разрозненные сведения о русских воинских традициях и проверенные на практике способы формирования необходимых навыков и умений в воинской подготовке будут полезны для тех, кто выбрал для себя путь русского богатырства и постигает воинскую науку. Особенно ценными для выбравших воинскую стезю автор считает знания казаков-характерников. Книга является продолжением уже изданной книги «Горошин и Спаса», в которой изложены духовные стороны нашего бытия, а также рассмотрен путь к самому себе. Предлагаемая книга не является обучающим пособием, она лишь напоминает о том, чем в совершенстве владели наши предки. Издательство «Концептуал» предлагает вашему вниманию серию старых советских учебников для начальной школы, которые могут быть полезны и ученикам, и преподавателям. Букварь 1956 года издания. Методические рекомендации. Введение дает краткую характеристику аналитика синтетического звукового метода обучения грамоте. В последующих главах рассмотрены периоды обучения грамоте: подготовительный, букварный и послебукварный. Букварь. Учпедгиз 1955. Рядозубов Сергей Поликарпович. Экспериментальная проверка метода и букваря Рядозубова полностью подтвердила гипотезу автора о необходимости тщательного практического изучения детьми основных звуков речи и усвоения их графического обозначения, а также правильность расположения звуковых и слоговых трудностей букваря. Четкость в знаниях, связанных с изучением звуков, практическое изучение каждого звука отдельно и в сочетании с другими делали процесс обучения грамоте актом сознательного усвоения учащимися основных особенностей устной и письменной речи. Система букварей 1950-х годов является естественным продолжением и завершением того направления, начало которому было положено Ушинским. Изменения, внесенные в нее, соответствовали современным данным языкознания, психологии, педагогики. Сталинский букварь. УЧПЕДГИС, 1952 год. Автор, педагог и методист по русскому языку Воскресенская Александра Ильинична. Воскресенская Ткаченко. Прописи для учащихся первого класса начальной школы. Помогут вашему ребенку научиться красиво писать. В них даются образцы правильного написания букв, их элементов и соединений. «Родная речь» – книга для чтения в первом классе начальной школы. Авторы – Соловьева, Карпинская, Щепетова. Учебник 1954 года содержит произведения русских авторов – Пушкина, Лермонтова, Ушинского, Маршака, Толстого, Крылова, Маяковского, Чуковского, Аксакова и других, а также народные сказки, пословицы и поговорки. Психология. Учебник для средней школы. УЧПЕДГИС, 1954. Теплов Борис Михайлович. ЦК ВКПБ. Постановление о преподавании логики и психологии в средней школе от 3 декабря 1946 года признал совершенно ненормальным, что в средних школах не изучается логика и психология. Еще необходимо ввести, начиная с 1947-48 учебного года, преподавание этих предметов во всех школах Советского Союза. В учебнике представлены следующие темы. Предмет психологии, развитие психики, ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. Естествознание. Учебник для начальной школы в двух частях. УЧПЕДГИС 1949-1950. Тетюрев Владимир Александрович. Главное достоинство учебника – примеры опытов и экспериментов. Практически в каждой главе есть описание и рисунок опыта, что позволяет лучше усвоить теорию и весь материал, который к тому же изложен весьма простым и понятным для ребенка языком. Печатается по макетам учебников для 3-х и 4-х классов начальной школы 1939-40-х годов, утвержденных Наркомпросом РСФСР. Первая часть посвящена природе и природным богатствам, а во второй части рассказывается о жизни растений, животных, а также жизни и строении человека. Воспитание воли школьника. УЧПЕДГИС 1954. Селиванов Владимир Иванович. Под волей обычно понимают способность человека преодолевать препятствия, стоящие на пути к цели. Книга «Воспитание воли школьника» предназначена для учителей и родителей. В ней освещаются вопросы воспитания воли детей с точки зрения классической советской школы 1950-х годов. Методика чистописания. УЧПЕДГИС 1955. Боголюбов Николай Николаевич. Затронуты следующие темы: уроки чистописания в первом, втором, третьих классах, исправление плохого почерка, обзор основных руководств по обучению письму в начальной школе, программные требования по чистописанию в советской школе, основные качества письма. Учебник русского языка для начальной школы, первый класс, УЧПЕДГИС 1953. Костин Никифор Алексеевич. Уёмов Авенир Иванович. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. Госполитиздат 1958. Я думаю, что эти книги помогут достойно подготовиться к школе и родителям, и будущим ученикам. Это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее с ними, другими новинками этого издательства вы сможете познакомиться на сайте издательство.conceptual.ru. Это были новинки нашей книжной лавки на Народном славянском радио. Почаще бывайте в библиотеках, книжных лавках, магазинах. И не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. Хороших вам книг и самых добрых переживаний и впечатлений. Ведь книга по-прежнему наш лучший друг. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытать...